8. Пока я спорил сам с собой, не видя ни конца, ни края душевным мучениям, в спальне зазвонил мобильный. Вернувшись обратно в комнату, по лицу Фабриса понял, что на связь вышел его друг из полиции. «Привет, Жан!» – включил тот динамик на громкую связь. «Я уже и не надеялся, что ты дашь о себе знать». «Только освободился, дел было не в проворот», – оправдался голос на том конце провода. «Удалось что-то узнать?» «Да, я навел справки», — повысил тон карабинер и замешкался. «Ну, не томи же», — процедил в ожидании студент. «Офицер Дюпре вне подозрений. Мужчина на службе уже много лет. Да, и в следующем году должен выйти на пенсию. Не думаю, что ради грязных делишек он будет очернять свою репутацию». И снова в трубке заминка. «Что же касается второго, Луи, то я не нашел никакого досье на жандарма с таким именем». «И что это значит?» – ахнул Дюпон. «Тут два варианта. Либо тот птица залетная, либо же новенький, чего совсем не может быть. Ведь залетных на такие задания не берут». «А вообще есть по нашему неудавшемуся ограблению новости?» «Есть, но тебе они не понравятся». «О чем ты?» – глаза парня заметно расширились. «Ваше дело попало в стоп-лист. Его закрыли по причине отсутствия состава преступления». «Как же так складно выходит?» – разозлился Фабрис. «Не кипятись, ты же знаешь, что в преимуществе ведомства убийства и криминал посерьезнее». «Ладно, понял. Спасибо». Нажал студент на кнопку отбоя. «Час от часу не легче», – перевел он недоумевающий взгляд на меня. «Это какой-то заговор», – всхлипнула Лиса. «Значит, Луи в сговоре с тем, кто за всем этим стоит?» «Возможно, он не причастен», – сказал я растерянно. «К несчастью, у нас нет доказательств. Во Франции закон защищает полицейских, а не преступников. Может, Луи и не вламывался в ваш номер, но мог легко зачистить следы за тем, кто это сделал», – озвучил мои соображения Фабрис. «Вы же говорили, что он был все время на охранном посту, а затем оттуда чудным образом пропали записи с камер», — добавил самоуверенно юноша, чем еще больше укрепил мои подозрения. «Теперь понимаете, как опасны эти люди?» — с гордым видом заявила дочь Питера. «Когда я пойду навстречу, думаю, вам не стоит высовываться из номера». «А если что-то пойдет не так?» — взбеленился студент. «А если что-то пойдет не так, — повторила она, как попугай, — то я громко закричу». «Это ты, конечно, умно придумала», — выплюнул тот. «Не думаешь, что у них может быть пистолет, или, что еще хуже, они приставят тебе нож к горлу?» «Ты за меня переживаешь?» — разинула девушка искренне рот. «И за тебя, и за доктора Беккера», — признался парень краснея и смущенно отпил из жестянки пенный напиток. «Давайте надеяться на благоприятный исход», — попросил я. «Будем рассчитывать на то, что сегодняшний вечер не закончится драмой». «Хотелось бы верить», — сказала подавленно Лиса. «Но не стоит забывать, с кем мы имеем дело и чем это для нас чревато». Пока каждый из нас морально готовился к худшему, в номер неожиданно постучали. Мои спутники только успели переглянуться, а затем скрылись в ванной. К изумлению, за дверью я обнаружил администратора. Брюнетка лукаво осмотрела меня от макушки до пят и томным голосом произнесла. «Добрый вечер, господин Гринель». «Добрый». «Я подумала, что вы голодны, и решила лично доставить вам ужин». Улыбнулась мадемуазель, указывая на тележку с посудой. «Благодарю, но я не заказывал». Облокотился я плечом о косяк и ухмыльнулся в ответ. «По кодексу отеля в мои обязанности входят такого рода услуги», — не уступала администратор. «Спасибо, но не стоило так утруждаться», — настоял я на своем, поняв ее вполне прозаичные намерения. «Могу составить вам компанию», — покосилась за мою спину она. «Или вы не один?» «Вы меня раскусили». Продолжая несказанное удовольствие, я продолжал над ней измываться. «Мне следовало бы это знать», — недоверчиво попятилась-то. «Ну, раз вы уж проделали столь длинный путь, то так уж и быть. Оставьте провизию», — кинул беглый взгляд я на тарелку с едой. Брюнетка ошалела от такой наглости и быстро ретировалась, моментально меняясь в лице. Не спорю, что питал пристрастие к молоденьким дамам, но больше забавляло потешаться над ними, давая понять, что флирт неуместен. При этом многие из них сочли, что это со мной что-то не так. Пристроив тележку напротив дивана, я окликнул ребят. Когда те вышли из комнаты, в их глазах читалось недоумение. «Недурно, недурно», — подняв клоши, оценила угощение Лиса. На тарелках мы увидели роскошную подачу нескольких блюд, которые отлично шли в паре с выдержанным красным вином. «Не хочу казаться невежей, но никто не проголодался?» — воодушевленно потер руки студент. «Дико хочется есть. Особенно от нервов люди теряют аппетит, но это не про тебя, правда, Фабрис?» — включила девушка стерву, показав вновь свой скверный характер. «Ты переживаешь необоснованно», — хмыкнул Дюпон, но поставил приборы на место. «Судя по виду еды, она явно божественная», — добавил он, вдыхая аромат запеченной утки с картофельным гратеном. «Хоть что-то в этой захудалой гостинице радует», — промолвила Лиса, пригубив немного спиртного. Под действием алкоголя она заметно расслабилась и даже смягчилась по отношению к юноше, плеснув ему тоже в бокал. «За успешное окончание дня!» — предложил парень тост, и они чокнулись. «И все-таки жаль, что не удастся завершить наше расследование». «Звучит как приговор. Или ты так идешь на сделку с собственной совестью?» — передернула плечами дочь Питера. «Нет и еще раз нет. Хочу видеть доктора Беккера в здравии», — подскочил с места студент, на которого снизошло прозрение. «И вообще, у меня есть идея, как выйти сухими из воды без потерь». «И как же?» — осведомился я, изогнув до невозможности бровь. «Лиса пойдет к ним одна», — сделал паузу юноша, подогревая наш интерес. «Но с собой возьмет телефон, на который мы заранее позвоним». «Таким образом, мы сможем слышать то, что происходит в соседнем номере», — с восхищением посмотрел я на Дюпона, уловив суть его слов. «Хотя цена ошибок большая, на кону нашей жизни. Что, если что-то пойдет не так?» «Не спорю, ставки высоки, но это ложь во спасение», — потер подбородок невольно Фабрис. «Поэтому мы переведем мобильник в беззвучный режим, и никто нас не услышит». «Коварный план, однако», — подметила девушка. «Ты гений», — добавила, похлопав парня по плечу. «Как я сама не додумалась». Между ними искрило, и мне на миг показалось, что это зарождение новых чувств. «Пойду подышу свежим воздухом», — достал студент портсигар. «Я с тобой», — кинула вслед дочка Питера. Молодые люди скрылись на небольшой террасе, с которой открывался захватывающий вид на Руан. Меня же в гордом одиночестве окутало странное и крайне нехорошее предчувствие, которое тесно ограничило с угрызением совести. Казалось непозволительной роскошью пускать девушку в логово к злодеям одну. Я прекрасно понимал, что Беккер никогда не простит меня, если с ней что-то случится. Тем временем настенные часы безжалостно напомнили о том, что скоро состоится нежеланная встреча. Я решил сообщить об этом ребятам. Однако, подойдя ближе к балкону, невольно подслушал их разговор. «Знаю, что мы должны отдать письма, но у меня же останутся переводы», — обратился к Лисе Дюпон. «Думаешь, стоит продолжать поиски?» — промолвила та, глядя на величественный багрово-оранжевый закат. «Неужели это так важно?» «Твой отец был в этом уверен. Не думаю, что он остановится». Про себя я подумал, что молодой человек знал Беккера как облупленного. «Хм, простите, что отвлекаю», — решил я вмешаться, поняв ход его мыслей. «Но уже почти 8». «Как, уже?» — не верила девушка. «Ну что ж, тогда время браться за дело», — сказал студент, вернувшись в спальню, и покрутил в руках телефон. Затем он набрал на мобильный дочь Питера, и та, приняв звонок, спрятала гаджет во внутренний карман спортивного костюма. «Единственное, не забудь убрать звук», — напомнил Фабрис. «Без паники, я все помню». Нервно огрызнулась Лиса, резко хватая сумку с приготовленными документами, и направилась на выход. «Постой!» — окликнул ее я. «Будь осторожна». Девушка на секунду замешкалась и вернулась, чтобы опустошить бокал с вином до конца. «Для храбрости», — оправдалась она и вышла из номера. Примкнув ухом к двери, я практически не дышал, отчетливо слыша биение собственного сердца. Дюпон тоже стоял как вкопанный, гипнотизируя свой мобильный. Сперва в коридоре послышался шорох. Потом тот сменился на громкий, навязчивый звук. Это был стук в дверь соседнего номера. Затем резко все стихло. «Здравствуйте, мадемуазель Беккер», — донесся грубый мужской голос из трубки. «Рад вас видеть». Я чувствовал, как на моем лице заходили желваки, а мой товарищ, по несчастью, дрожал, как осиновый лист, и даже слегка побледнел. «Вы принесли, о чем вас просили?» В голосе послышалось нетерпение и сильное раздражение. Когда я уже открыл было рот, собираясь что-то сказать, вовремя понял, что бездумно забылся. «Где мой отец?» Отчеканив каждое слово, произнесла с пренебрежением девушка. «С ним все в порядке». «И все же, я хочу его немедленно видеть», — настаивала Лиса, но ее вопрос остался без ответа. «Вы по собственной воле сюда пришли. И не вам диктовать мне условия. По-моему, сейчас не место и не время пререкаться». Мне меньше и меньше все это нравилось. В груди скрутился неприятный комок, а Дюпон еле стоял на ногах, готовясь спуститься по стенке. «Держите». В мобильнике послышался треск, сигнализирующий о том, что дочь Питера передала бумаги. «Вот и славно. Я знал, что вы меня не подведете». «Отлично. Раз вы довольны, можете тогда, наконец, отпустить отца». «Не торопитесь, мисс Беккер. Вы скоро с ним встретитесь. А пока присаживайтесь», — приказал противный гнусавый голос. «Расскажите, удалось ли вам расшифровать дневники?» И тут я почувствовал неладное, испытав сожаление за то, что отпустил Лису одну. «Не понимаю, о чем вы?» — пререкалась не слишком убедительно та. «Вот как!» Послышался нервный стук пальцев обо что-то стеклянное, наверное, о стол. «Вы считаете, что вы очень умны, и очень зря». «А может, не зря?» Выпалило слишком опрометчиво. «Хм!» Явно усмехнулся тот. «Я знаю чуть больше, чем вы думаете. И с вашей стороны было глупо приехать со своими дружками в Руан». Я будто заглянул смерти в лицо, а прежде мягкие черты лица Фабриса неожиданно заострились. «Чего вы хотите?» – взбеленилась девушка не на шутку. «Вы просили прийти одной. Я пришла. Вы просили принести письма, и я принесла. Я выполнила все условия. В остальном я вправе поступать, как мне вздумается. Что вам еще от меня нужно?» Казалось, Лиса на пределе. Я и сам находился на взводе, но уже как 10 минут она была в лапах врага. Слишком долго. На душе стало холодно. «Мне?» Из трубки раздался мерзкий и крайне едкий хохот. «Лично мне от вас ничего не нужно. Хотя нет». Собеседник взял паузу, явно что-то обдумывая. «Мне нужны гарантии, что никто из вас не продолжит совать свой нос куда не следует. Вам в руки попало то, что не должно было. Не знаю, стоит ли мне оставлять вас в живых». В воздухе повисла убийственная тишина, и мы с юношей переглянулись, приготовившись к худшему. Но властный мужской голос продолжил. «Ладно, Расслабьтесь, я пошутил. Он словно знал, что мы его подслушиваем. Твой отец в апартаментах 75. Скажи ему, чтобы больше не попадался мне на глаза. Угрожающе предупредил незнакомец. И в мобильном Фабриса повис странный гул. Мы слышали, как Лиса напряженно выдохнула, а потом выбежала в коридор и пронеслась мимо нашего номера. Я и студент, как по команде, бросились за ней, наспех догнав возле лестницы. «Стой!» — крикнул Дюпон, и она оглянулась. «Тебе лучше одной не ходить!» Запыхавшись и немного сбавив темп, девушка подчинилась. Ее спина была натянута, как струна, а сама она находилась на пике своих возможностей, хотя и старалась скрыть излишнюю эмоциональность. Предполагаемая комната Беккера оказалась всего лишь напролет выше. Когда мы поднялись на нужный этаж, то услышали оглушительный звук. Это был выстрел. Затем из боковой двери кто-то выбежал, скрывшись неуловимой тенью в стороне выхода, ведущего на пожарную лестницу. Желание двигаться дальше тут же пропало. Мои конечности онемели, а судя по лицам ребят, те тоже оцепенели. Было очень сложно что-то понять, но когда мы подошли ближе к распахнутой двери, то ужаснулись. Внутри темного помещения лежал Питер. Он корчился от боли, держась за живот. В воздухе пахло металлом. Тем временем в коридоре начали собираться зеваки, вышедшие из соседних номеров в поисках хлеба и зрелищ. Я спешно втолкнул Фабриса и Лису вглубь номера, скрывая весь этот кошмар от посторонних глаз. «Боже!» – воскликнула девушка, кинувшись к еле живому отцу. Друг выглядел плохо, а меня самого пробил сильный озноб. Созерцание страшной картины никак не хотело вязаться с реальностью. «Надо догнать стрелявшего!» – опомнился студент, вырвав меня из раздумий. «Не дури, у него пистолет!» – отдернул того я. «Это мы во всем виноваты!» – склонилась над Беккером дочь, рыдая навзрыд. «Ты ни при чем!» – пытался утешить ее неумело Дюпон. Но она лишь его оттолкнула. Нужно было действовать, и я присел на корточки рядом с товарищем, чтобы проверить пульс на запястье. Питер замер и посмотрел сквозь меня, а потом слабо улыбнулся, почти не дыша. «Вызову скорую», – среагировал я, как только понял, что дела плохи, и стал судорожно набирать номер экстренной помощи. Сотрудница службы приняла вызов моментально, а дальше все как в тумане. «Он теряет много крови», – крикнул Фабрис, проведя нервно ладонью по волосам. Я увидел под товарищем огромную растекающуюся лужу алой жижи. «Нужно что-то делать!» — скрикнула отчаянно девушка, приложив к ране платок. «Когда же приедут чертовы медики?» Врачей мы прождали не более 10 минут, хотя казалось, что прошла целая вечность. К тому времени Беккер был уже почти без сознания. Доктора поместили его на каталку. Лиса ни на минуту не отходила от отца и отправилась в госпиталь. Нам же пришлось остаться в отеле, чтобы дать показания. Местные жандармы оказались более расторопными, чем те, с которыми мне довелось столкнуться в столице. Они не задавали лишних вопросов и не делали неоднозначных намеков. Покончив с формальностями, карабинеры быстро нас отпустили, и мы со студентом поехали в клинику, которая была в паре часов от гостиницы. «Интересно, сколько времени понадобится полиции, чтобы понять, кто преступник?» – обратился ко мне парень, выходя из машины. «Все зависит от того, насколько хорошо они осмотрели место преступления», – устало ответил я, следуя за юношей вглубь здания. «Да, вот только вряд ли им удалось там что-то найти. Вся надежда на камеры». «Камеры?» – с иронией переспросил я, видя, как у того забегали шестеренки в мозгах. В приемной нас встретила медсестра, которая сообщила, что Беккера забрали в реанимацию. Женщина средних лет провела меня и Дюпона в зал ожидания, где уже сидела Лиса. Она выглядела беззащитно и смотрела бездумно в пол, опустив голову на колени. Я подошел и дотронулся до ее плеча. но та лишь вздохнула, ничего не сказав. Молодой человек решил нас оставить вдвоем и удалился к кофейному автомату. Повсюду пахло лекарствами. Я устроился в неудобном кресле по соседству и взял девушку за руку, в очередной раз усомнившись, что правильно поступаю. «Что вы сказали жандармам?» – вырвала меня из размышлений она. «К сожалению, в наших интересах не было рассказывать все как есть». «Понимаю». «Ты же сама видишь, что вышло из того странного происшествия в Париже». «Когда ворвались в ваш номер?» – безразлично посмотрела она на меня. Я кивнул, осознав, что стал притягивать к себе слишком много несчастий. Хотелось спрятать голову в песок и хоть на несколько секунд забыть о проблемах. «Думаю, у них везде связи, и на карабинеров особо не стоит рассчитывать», – встрял Фабрис, послушав невольно наш разговор. «Сказав правду, вы могли сделать только хуже», – согласилась с ним девушка. «Так что следует и в дальнейшем придерживать язык за зубами», – резюмировал я, забирая у студентки стаканчик с горячим напитком. «И все же, что вы сказали полиции?» – поинтересовалась Лиса, оглядываясь по сторонам. «Якобы мы обычные туристы», – сел с другой стороны от нее Дюпон. «Поэтому те уверены, что нападение было устроено с целью ограбления. Ты на нас сердишься?» Та лишь отрицательно качнула головой. «Что говорят врачи?» – спросил я, слегка приобняв девушку. Она дрожала, и мне захотелось укрыть ее своей ветровкой. «Что папа в тяжелом состоянии?» Ближе к ночи, наконец, объявился хирург. Он выглядел неважно и было заметно чем-то встревожен. «Доктор, скажите, мой отец жив?» – взмолилась Лиса, хватаясь руками за халат медика. «Сделайте милость, успокойтесь», – шагнул назад тот, выскальзывая из ее цепких пальцев. «Пациент в искусственной коме, ему сделали операцию. Пуля задела жизненно важные органы, но опасность уже миновала». «Я могу его видеть? Как пройти в реанимацию?» «Нет, сейчас к нему не попасть», – строго ответил врач. «Только завтра, когда будет ясно, как обстоят дела». «Вы хотите сказать, если он переживет эту ночь?» – поперхнулась кофе дочь Питера. «Не могу пока дать гарантии и делать прогнозы. Однако еще рано думать о худшем. Сейчас раненый спит, и вам тоже следует отдохнуть. Да, и нельзя здесь всем оставаться. Как только профессора Беккера переведут в обычную палату, то я вас туда проведу». «Хорошо, мы вас поняли. И, доктор, спасибо». Пожал я ему руку. «Я лучше останусь, а вам нужно поехать в отель», — поставила перед фактом нас Лиса, когда хирург окончательно ушел. «Это был тяжелый день», — промолвил я и прижал ее к себе крепко, почувствовав, как мое плечо намокает от слез. «Вы имели в виду, это был самый скверный день в жизни», — поправила она, убирая невидимую пылинку с моего нагрудного кармана. «Ты права», — смахнул я скользящие по ее щеке капли, не сумев подобрать нужных слов. Когда мы попрощались с девушкой, было уже слишком поздно, и нам ничего не оставалось, как вернуться в злосчастные Бонапарты. В гостинице все напоминало об ужасном инциденте, но, несмотря на полное отсутствие сил, ни я, ни Фабрис не могли сомкнуть глаз. Парень лег на диване, уступив мне кровать. Еще накануне я пообещал сам себе обязательно выспаться. Однако события последних нескольких суток не выходили из головы, а оттого прокручивал их в памяти как киноленту. «Считаете, доктора Беккера подстрелили из-за нашей халатности?» — внезапно заговорил Дюпон, сев по-турецки на своей маленькой скрипящей софе. «Думаю, в данной ситуации это могло произойти с любым из нас». Облокотившись на спинку постели, я на секунду умолк. «Не стоит винить себя. Мы просто хотели защитить Лису». «Да», — вздохнул громко студент. «Кажется, могло быть и хуже». почесал мочку уха и налил себе выпить. «Будете?» – предложил он мне. «Не откажусь. На самом деле я корил себя за беспечность, но боялся в этом признаться. И с учетом сегодняшних обстоятельств был бы полным идиотом, если бы не испытывал животный страх. Кто мог желать смерти Питеру? Этого точно не знал, что было еще хуже, чем если бы стреляли в меня». «Мы не могли такое предугадать», — словно услышав мои мысли, задумчиво произнес Фабрис куда-то в пустоту. «Может, полиции все-таки удастся что-то узнать? Они ведь придут завтра допрашивать месье Беккера, хотя так быстро проблема вряд ли решится», — ответил сам на свой же вопрос. «Действительно, не стоит на это рассчитывать», — сказал я, допив виски и поставил стакан на прикроватный комод. «Тем не менее, неизвестно, сколько нам придется еще здесь пробыть. Утром сразу же отправимся в госпиталь, а теперь пора немного отдохнуть». «Скоро рассвет», — глянул юноша в окно, искренне удивившись, и отвернулся к спинке дивана, зарывшись в покрывало с головой. Я последовал его примеру и даже не заметил, как уснул. Мне снились мрачные серые стены больницы с пациентами в белых халатах. Они бездумно бродили по коридорам и казались потерянными. Среди них был мой друг. Он стоял в стороне, наблюдая за всеми, а затем развернулся ко мне и приказал жестом молчать.